8. Солнце поднялось до высшей точки, на секунду зависло в небе и, не задержавшись ни на единый миг, как это было в пустыне, перевалило через зенит, возвращая путешественникам их тени. Каменистые выступы скал торчали из уходящей вверх тверди, как подлокотники врытых в землю гигантских кресел. Трава опять пожелтела и пожухла. В конце концов, они оказались перед глубокой расщелиной с отвесными склонами, преграждавшей дорогу. Им пришлось обходить ее поверху, по короткому лысому кряжу. Древний гранит был изрезан морщинистыми складками, похожими на ступени лестницы. Как они оба предчувствовали, подъем обещал быть нетрудным, по крайней мере, на первом этапе. Они взобрались на вершину скалы, постояли немного на крутом откосе шириной фута 4, глядя вниз, на пустыню, что подступала к горам, обнимая их, точно громадная желтая лапа. Дальше она уходила за горизонт ослепительным белым щитом, исчезая в туманных волнах поднимавшегося к небу жара. Стрелка вдруг поразила мысль, что эта пустыня едва его не убила. Однако отсюда, с вершины скалы, где было прохладно, пустыня казалась хотя и величественной, но вовсе не страшной, не смертоносной. Немного передохнув, они продолжили восхождение, пробираясь через каменистые завалы, карабкаясь по наклонным плоскостям, усеянным сверкающими вкраплениями слюды и кварца. Камни были приятно теплыми на ощупь, но воздух сделался заметно прохладнее. Ближе к вечеру стрелок расслышал, как где-то вдали, по ту сторону гор, гремит гром, но за вздымающейся громадой скал не было видно дождя. Когда тени стали окрашиваться в пурпурные тона, они с Джейком разбили лагерь под нависающим каменным выступом. Стрелок закрепил попону сверху и снизу, соорудив нечто вроде навеса. Они уселись у входа в эту импровизированную палатку, наблюдая, как с неба на землю опускается полог ночи. Джейк свесил ноги над обрывом. Стрелок свернул свою вечернюю самокрутку и, хитровато прищурившись, поглядел на Джейка. «Во сне не вертись», — сказал он, — «иначе рискуешь проснуться в аду». «Не буду», — без тени улыбки ответил Джейк. «Мама говорит...» — он запнулся. «И что говорит твоя мама?» «Что я сплю, как убитый», — закончил Джейк. Он поглядел на стрелка, и тот заметил, что у мальчика дрожат губы, и он изо всех сил пытается сдержать слезы. «Всего лишь мальчишка», — подумал стрелок, и боль пронзила его, будто нож для колки льда. «Так случается, ломит лоб, когда глотнешь студеной воды». «Всего лишь мальчишка. Почему?» «Глупый вопрос». Когда какой-нибудь мальчик, уязвленный физически или душевно, задавал тот же самый вопрос Корту, эта древняя, изрытая шрамами боевая машина, чьей работой было учить сыновей стрелков основам того, что им нужно знать в жизни, отвечал так. «Почему?» — это корявое слово, и его уже не распрямить. Так что никогда не спрашивай «почему», а просто «вставай, недоумок!» «Вставай!» «Впереди еще целый день!» «Почему я здесь?» — спросил Джейк. «Почему я забыл все, что было до этого?» «Потому что сюда тебя перетащил человек в черном», — сказал стрелок. «И еще из-за башни. Башня стоит на чем-то вроде энергетического узла, только во времени». «Я не понимаю». «Я тоже», — признался стрелок. «Но что-то такое произошло и продолжается до сих пор, прямо сейчас. Мир сдвинулся с места, как мы теперь говорим и всегда говорили. Мир сдвинулся. Только теперь он сдвигается быстрее. Что-то случилось со временем. Оно размягчается». Потом они долго сидели молча. Ветерок, слабенький, но студеный, вертелся у них под ногами, глухо выл где-то в горной расщелине, внизу. «У-у-у-у!» «А вы сами откуда?» — спросил Джейк.